На веревке, прикрепленной к одному из гарпунов, болтался скелет незадачливого китобоя. Кит тем временем пришел в состояние полного покоя, как корабль, вставший на якорь на мелководье. Воспользовавшись неожиданной передышкой, я решил присесть и, как следует, обдумать ситуацию, в которую я попал. Мой плот развалился и стал пищей тирана кита. Рано или поздно чудовище снова нырнет и утянет меня за собою под воду или же бросит на произвол судьбы в открытом море беспомощного, обреченного на гибель. Поэтому я решил, не теряя времени даром, смастерить себе новый плот из древков гарпунов. Многие из них были вполне подходящих размеров. Мало того, на большинстве все еще болтались длинные веревки, которыми можно было отлично скрепить деревяшки. Первым я выдернул из шкуры кита отличный навехонький гарпун 3 метра длиной. Пока я тянул, изо всех сил упираясь ногами, тело животного чуть встрепенулось, не слишком опасно, просто по коже его пробежала мелкая дрожь, сопровождаемая долгим протяжным вздохом облегчения, раскаты которого слышны были, наверное, даже за горизонтом. Когда я вытащил следующий гарпун, произошло то же самое, только вздох был еще длиннее и протяжнее, возможно, потому что и гарпун был побольше и потяжелее. Киту явно нравилось то, что я делал. Ясно было одно: пока я вытаскиваю гарпуны, мне не угрожает никакая опасность. Я принялся тянуть их один за другим, действуя крайне осторожно и бережно, чтобы нечаянно не причинить гиганту боль слишком резким движением или не поцарапать его шкуру отточенным наконечником. За короткое время я вполне освоился с этим занятием. Сначала надо было раскачать древко, чтобы освободить наконечник, засевший в подкожном жире, потом тянуть медленно и осторожно, продолжая раскачивать рукоять. Чем легче и увереннее я удалял очередной гарпун из тела кита, тем довольнее звучал его вздох. Океан огласился звуками беспредельной радости. Было слышно, с каким облегчением избавлялся монстр от давно надоевших занос. Я даже не заметил, что животное пришло в движение, настолько был поглощен своей работой, и только ощутив дуновение легкого встречного ветерка, я догадался, что кит медленно, спокойно работая хвостом, плывет по поверхности океана. Нырять под воду он не собирался. Вытаскивать гарпуны было очень непросто. Некоторые сидели так глубоко и так упорно цеплялись заточенными крюками, что мне приходилось подолгу возиться с ними, чуть не убиваясь из сил. Особенно самые длинные, запущенные уверенной, твердой рукой сидели прочно и ни за что не хотели поддаваться. Но я не отступал, я упорно тянул, обливаясь потом. Это было даже приятно после долгих дней полного бездействия немножко подвигаться. Думаю, кроме меня никто никогда не слышал, как вздыхает тиран на Китракс.